Встречи. Глава первая. Таинство высшего и низшего миров. Вопрос. Какие учения дают правильное понятие о жизни души после смерти? Ближневосточные, в которых говорится, что существует ад и рай, или восточные, повествующие о переселении душ? Ответ. Закон развития души человеческой для всех одинаков. Не может душа у одних развиваться согласно христианским традициям, у других – согласно индусским и так далее. Ныне предстоит постичь вам, что каждое учение сохраняло лишь часть истины, ибо саму истину в эпоху великого разобщения людей между собой нельзя было дать какому-нибудь одному народу, пренебрегая остальными. Сие таинство протекало для того, дабы однажды, раскрыв лепестки свои, истина привела все духовные учения к единому пониманию. Посему воистину скажу вам, существует и ад, и рай, существует и переселение душ, но по законам, кои до сего времени не должен был знать ни один человек на земле.